Глава 54. Дом этот стоял на окраине Санкт-Петербурга, где тротуары тонули в грязи, а утренний туман, словно саван, окутывал это прибежище. Обшарпанные осыпающиеся стены, кое-где покрытые слоем черной сажи, выворачивались наружу, как будто пытались исторгнуть все, что прятали в себе. Окна, похожие на глаза старика, тускнели от пыли и боли. Некоторые были заколочены, а другие пронзали зловещими пустыми проемами в полумраке. Двери парадной, будто зев преисподнюю, распахнуты. Внутри обстановка едва ли была лучше. Грязные полы, пропитанные зловонием и следами пребывания не самых счастливых и не самых достойных людей. Каждый звук здесь, будто скрип половиц или шорох ветра, казался криком отчаяния, отголоском судеб, измождённых неоправдавшимся терпением и безысходным страданием. Этот дом, как молчаливый свидетель, хранил в себе истории нищеты, разбитых надежд и боли. Всё моё естество противилось этому месту, а ноги в любую секунду готовы были повернуть назад на улицу в густой, как поминальный кисель, туман и бежать, бежать отсюда подальше. Свет пробивался на лестницу из-за окон едва-едва, но помогал видеть ступени, двери и закопченные стены. Нужный номер квартиры оказался на втором этаже. Кто-то кашлянул, потом хлопнула дверь, и звуки, словно пробуждая друг друга, начали возникать то за одной, то за другой стеной. Я прислушалась. Там, куда я собиралась постучать, возился кто-то возле самой двери. Осторожно ударив костяшками пальцев по облезлой фанере, я отошла в сторону, потому что, казалось, сейчас дверь распахнется, и на меня кинется с ножом в руке тип, похожий на того, что лежал на улице. Дверь отворилась, женщина с масляной горелкой появилась в дверном проеме. Посмотрела по сторонам и, заметив меня, замерла. Только одним взглядом, пристально исследующим меня, она давала понять, что жива. Растрепанные волосы, желтеющий уже синяк под правым глазом, заеды, корочка на потрескавшихся губах. «Тебе чего, барышня?» В голосе ее была претензия и любопытство одновременно. Вот у меня письмо от...» Я знала наизусть, что женщину, отправившую его, зовут Ольга, но под этим взглядом моментально все забыла. «Ольга, проходи!» Бросив взгляд на уже затертый знатно конверт, она отошла от порога и пропустила меня внутрь. В нос пахнуло немытыми телами, туалетом, плесенью, сырости, всем, что могло пахнуть отвратительно и соответствовать статусу этого места. «Он туда, за печь!» Она указала на встроенную в угол бывшую когда-то светлой печку-голландку и исчезла в ближайшей комнате. Я постучалась и долго прислушивалась к тишине за дверью, надеясь услышать за ней детский лепет. Да хоть и плач. Я молила Бога лишь о том, чтобы ребенок был там. Я не могла с пустыми руками возвратиться домой. И не хотела пока даже представлять, найду ли Петра. И если найду, то в каком состоянии. «Тссс!» — послышался из-за двери, и часть груза с моей души упала. Щелкнула щеколда, явно мощная и совсем не подходящая к двери, которую можно вынести ударом ноги. «Ты кто?» Заспанное личико, тонкое, даже изящное, с красиво вздернутым носиком и окаймленная копной рыжих волос, появилась в небольшой щели. Девушка явно держала дверь ногой, боясь непрошенных гостей. «Я Надежда. Вы прислали мне письмо. Прошу, откройте. Я одна и боюсь...» Я осмотрелась и снова встретилась взглядом с той, что могла быть Ольгой. «Проходите, только тихо. Я снимаю тут койку. Нас шестеро. Некоторые недавно вернулись с работы». Дверь приоткрылась чуть больше, и я увидела тесно заставленное койками пространство. Девушка, тонкая и почти прозрачная, как и черты ее лица, лавировала между лежанками в сторону большого окна, а потом резко повернула направо. Там, за тряпичной занавеской, стояли еще три кровати. «А ребенок? Клара вернулась?» Я больше не могла ждать, и вопрос вырвался из меня. «Клара?» Сначала девушка осеклась, а потом словно что-то вспомнила. «Да, точно. Секунду». Она завозилась между громоздким комодом и пустой кроватью, которую, по всей видимости, и занимала. А я осмотрелась. Поблекшие обои, некогда декоративные, ломались и провисали, словно несчастные воспоминания о былом благополучии. Снопы белого, будто больного утреннего света, пробиваясь сквозь щели между плотными, но грязными рваными портьерами, освещали лишь неподвижные, укутанные с головой фигуры да пыльные углы, которые не видели веника больше пары месяцев. «Вот он, ваш Герман!» С этими словами Ольга поднялась из-за кровати спящего младенца. Во сне губки его то кривились, то растягивались в улыбке, то собирались в нежный розовый бутончик. Светлое личико словно светилось изнутри и делало это место чуть живее. «Есть хоть что-то, во что его можно завернуть? Я заберу и отвезу его деду». Боясь, что девушка передумает, я протянула руки. «Вы сразу с поезда?» — спросила Ольга. «Да, но это не беда. На ногах еле держишься. Идемте, заварим чаю». Она положила было сверток обратно, но я воспротивилась, и Ольга распрямилась снова с мальчиком на руках. Выйдя в коридор, я хотела взять его сама, но в руках был саквояж, который ставить на пол было просто опасно. Мы прошли к дверному проему возле печи, за которым оказалась кухня. «Хорошо, у нас есть минут 20, пока все не вылезут». Ольга, кутая тощие плечи в рваный платок, указала мне на табурет, передала Германа, потом посмотрела, взяв очага, подобрала с пола несколько щепок и подожгла их, уложив в очаг. «Значит, Клара не вернулась? Или приходила?» Мне нужно было как можно скорее выяснить все о ней и о Петре. «Я расскажу быстро, только не перебивай. Здесь любая посчитает, что у меня слишком длинный язык, но я с таким трудом не позволила отдать его в приют». Ольга с улыбкой посмотрела на маленькое сокровище, лежащее в моих руках. Пока закипал чайник, мы пили пустой чай без сахара. Ольга поведала мне историю Маруси Щукиной, дочки средней руки купца, сбежавшей из дома в 16 лет с офицером, который оставил ее беременную. Маруся избавилась от ребенка, но не избавилась от надежды найти мужчину, за счет которого будет жить. В итоге девушка прибилась к кабаре, пару раз съездила с любовником в Париж, и кличка «Маруська-француженка» прилипла к ней, как банный лист на разопревшую задницу. А потом она встретила Петра, студента, в скором времени оканчивающего университет и по протекции родителей, планирующего занять хороший пост в своей Тмутаракане. Петр сох по Марии, как лыка, забытая на заборе, а она все никак не могла понять, как удобнее его использовать. А еще, как назло, кавалеры получше не попадались. Чтобы удержать любимую, Петр бросил учебу, а все деньги, положенные матерью на обучение, потратил на то, чтобы одеть, обуть, перевести в съемную квартиру дочь богатого мануфактурщика, сильно разозлившую отца желанием жить в России и оттого пребывающую в нищете и скорби. Я слушала, и у меня на затылке шевелились волосы. Я даже начала отряхивать их, думая, что это таракан. Не хотелось бы привести пару в деревню. «Но как вы знаете, что это ребенок Петра?» — спросила я, наверное, самое важное. Когда она прибежала сюда и рассказала, что беременна, они жили вместе уже несколько месяцев. Петр не то чтобы отпускал ее куда-то, он и дома не отходил от нее ни на шаг. Так вот она и плакала, и смеялась, тараторя что-то, мол, не думала, что мне Бог даст после того греха, который сотворилась первым ребенком. «А вы?» Я настолько погрузилась в этот хоррор, что, казалось, смотрю фильм с лихо закрученным сюжетом. Я посоветовала родить. Ведь Петр готов не только жениться, он все готов был сделать ради нее, и она согласилась. И тут Ольга опустила глаза. «А принесла его вам, потому что вы не дали его убить?» — спросила я, снова заглянув в личико, словно списанное с иконы, и внутри будто бы перевернулось яичко в стакане воды. Ольга молча закивала в знак согласия. «Все верно. Я узнала, сколько времени требуется на дорогу, я уговорила всех, кто живет в этой комнате. Я умоляла, я стояла на коленях, чтобы его не выкинули к сиротам. Я знаю, что это такое. Я знаю все о сиротских приютах». Губы Ольги тряслись, крылья носа трепетали, а щеки становились розовыми. «Все хорошо, вы большая молодец, Оленька. Я больше не чувствовала себя 18-летней девчонкой. Я чувствовала себя женщиной, прожившей прошлую свою жизнь полностью, а за ней еще одну. Я хотела обнять это несчастное дитя, сказать, что она сделала важное и святое дело. Вам нужно идти. Те, что сейчас проснутся, начнут клянчить денег за то, что терпели его. Вы слишком хорошо одеты для этого района». Ольга зашмыгала носом, провела ладонями по лицу и встала. «Сейчас я принесу покрывало. есть еще пара пеленок». Вернулась она через минуту, не больше. В руке ее был узелок размером с двухлитровую миску. «Да, еще письмо. Оно вам, Надежда. Я отдам и документы, потому что надеюсь съехать отсюда, как только дождусь денег. Вот». Я вынул из кармана, приготовленный еще в экипаже, сама не зная зачем, 10 рублей. «Нет, вы что? Я его не продаю». Она выставила руки перед собой. «А я не покупаю. Вы кормили и поили его, не работали, чтобы сидеть с ним, не дали его в обиду. Если бы здесь был его дед, он нашел бы и дал вам червонец. А еще, если вам что-то понадобится, вдруг, у вас есть наш адрес. Это город, но на деле деревня. Там нужно много работать, но никогда не останешься голодным. Я жена его деда, его бабушка». Посмотрев на младенца, я снова улыбнулась.